Глава 43. Мы заходим в кафе, где нас уже за столиком ждет Марина, нетерпеливо заламывая руки. Увидев меня, ее глаза вспыхивают раздражением. Игорь обнимает меня за талию. По-мужски, по-хозяйски. Это приятно. «Это Елена, моя будущая жена», — представляет меня Игорь. «Хотя вы, кажется, знакомы». Его тон не сулит ничего хорошего для Марины. Я вскидываю подбородок и смотрю на Марину свысока, как она когда-то на меня. Она опускает голову, съеживается, выглядит жалко. Уже нет в ней той самоуверенности. Да и выглядит она сегодня попроще. Обычные джинсы и футболка, на лице нет косметики, волосы небрежно собраны в пучок. Мы усаживаемся за столик перед ней, рядом, вместе, плечом к плечу. «Говори». Тон Игоря холоден, как арктический лед. «Я хотела наедине», — лепечет Марина. «У меня от Лены секретов нет», — отрезает Игорь. «Либо говори, либо мы уходим». «В общем, так получилось. Я осталась без жилья и...» «И решила отжать чужое. Понимающе киваю я. Она зыркает на меня, но тут же виновато опускает глаза». «Я думала...» «Нам не важно, что ты думала, что хотела. Нам все равно, какие у тебя там проблемы. Нам не нужны твои оправдания. Ты поступила как тварь последняя», — тихо говорит Игорь. «Скажи спасибо, что мы вообще сейчас здесь сидим, но слушать твой бред и оправдания не намерены. Тебе нет оправдания». «Спасибо. Да, спасибо большое, что пришли», — с жаром говорит Марина. «Но ты... Вы должны помочь мне. Речь идет о жизни и смерти». «Тебе угрожают убийством?» — хмурюсь я. «Хуже», — восклицает Марина. «Эти страшные люди, которым ты сдал комнату. Этот человек, он у них главный. Он хочет похитить меня». «Зачем?» — не понимаю я. «Он хочет взять меня замуж и увезти в свой табор». Из ее глаз ручьем текут слезы. Он сказал, что найдет меня, где бы я ни скрывалась, увезет в табор и сделает своей женой. И я стану цыганкой, начну носить цветастые юбки. «Зато у тебя будет бесплатное жилье», — замечаю я, прячу улыбку. «Будешь жить в кибитке, ты же этого хотела». «Нет, нет», — в ужасе восклицает она. «Я не хочу, я прошу вас, заберите квартиру и поговорите с этим дикарем. Он мне прохода не дает. Цветами весь подъезд завалил. На гитаре все время бренчит под дверью». «Ну, не знаю», — задумчиво говорит Игорь. «Любовь — дело такое. Кто я, чтобы вмешиваться?» «Прошу вас, я перепишу квартиру. Дам развод, все что угодно». На ее лице такое отчаяние, что на секунду становится ее жаль. «Простите меня, Лена. Я вела себя отвратительно. И ты, Игорь, прости». Мне становится ее жаль. Она не аферистка. Просто дура, решившая срубить денег по-легкому. «Что думаешь, Лен?» — спрашивает меня Игорь. «А может, все-таки отдадим ее этому цыганскому барону? Будет ей наука». «Нет, пожалуйста. Нет, я уеду. Вы больше обо мне не услышите», — восклицает она. «Ладно. Пожалеем», — снисходительно говорю я. «Но только после того, как оформите развод». «Да, я готова. Прямо сейчас», — подпрыгивает на месте Марина. «Поедем и все оформим. Я отдам. Все отдам». «Оригинальный способ воздействия», — шепотом говорю я Игорю, идя позади Марины. «Ну зато видишь, какой действенный», — разводит он руками. «А что, если они и правда ее похитят?» «Да нет», — усмехается он. «Они же не дикари, нормальные, работают, живут в квартирах. Просто небольшой спектакль для взорвавшейся особы». Я тихо хихикаю. Уж очень у Марины комичный перепуганный вид. Моя помятая гордость получила удовлетворение. Судьба и преподнесла Марине хороший урок. Надеюсь, до нее дойдет.